Василий Аксенов, «Вольтерьянцы и вольтерьянки». Страницы романа читает автор. Слушайте продолжение. Продолжается чтение отрывков из романа «Вольтерьянцы и вольтерьянки». Аглицкая набережная столицы империи была еще погружена в предутренний дурмир, когда в легких крепискюлях белой ночи, или как-то по-отечески, в сумерках, вдоль нее глухо, будто на мягких копытах, прогалопировал полуэскадрон гвардейской кавалерии. Через каждую сотню саженей отряд оставлял на набережной караул пару всадников с тускло светящимися в просветах плащей кирасами. Оставшаяся от полуэскадрона четверть прогалопировала обратно и исчезла. Едва только стража была расставлена, как вдалеке появилась большая темная карета. Колеса ее крутились без малейшего скрипу. По елику сдобрены были отменнейшей каламазью. Четверка лошадей мягкостью перепляса превосходила и конных гвардейцев. Можно было подумать, что их копыта облачены в войлок, если б они и явно не были в него облачены. Кто-то, видно, с изрядной деликатностью озаботился тем, чтобы не обеспокоить спящих в своих дворцах особ высшего света. Возле одного из спусков к воде карета остановилась, и из нее вышел моложавый и бодрый человек во флотском мундире с офицерскими эполетами, которого далее велено называть лейтенант-коммодором бароном Федором Августовичем фон Фигиным. У спуска на мелких, порядочно все-таки засоренных отходами флота волнишках покачивался вельбот. Обветренные красные физиогномии гребцов гляделись в петербургских сереньких просветах, подобно, скажем, апельсинам посредь картофеля. С помощью оных гребцов двое сопровождающих сняли с крыши кареты походные кофры, и через несколько минут вельбот с пассажирами двинулся к возвышающейся на якорной стоянке громаде стопушечного линейного корабля «Ноли ме танжере» – «Не тронь меня». В сопровождении старших офицеров капитан провел гостя в кают-компанию. Накануне это уютное помещение было украшено большим портретом молодой императрицы. Высочайшая грудь на портрете была окаймлена бриллиантами, а густейшие волосы были зачесаны наверх к царственной диадеме. Однако голова, как известно, стоит впереди всех волос, и в оной главе особливо примечательным был взгляд императрицы, который при всей его величественности как бы приглашал «Не тревожьтесь и приближайтесь». Это манящее свойство государыни постоянно обсуждалось в войске российском, и флот не был исключением. Вертиго, капитан, даже слышал, что к Екатерине, как завороженные, ластятся животные, лошади, коты, собаки и птицы. Федор Августович фон Фигин некоторое время разглядывал портрет, а потом как-то за панибрата сему портрету подмигнул. Иные из офицеров даже переглянулись. Как-то слишком дерзковато получилось, даже для тайного порученца. Впрочем, кто знает причуды двора? Может, таковая мимика сейчас там в обиходе? Начинается плавание корабля «Не тронь меня», и посланник государыни барон фон Фигин, впервые совершающий морское путешествие, смотрит вокруг и старается отметить все детали корабельного быта. Проснулся он ночью и вышел на балкончик, озаренный луною. Море кипело, корабль качало от борта к борту, но пассажир больше не обращал на это внимания. Он вспомнил, как она назвала самое себя честным и благородным рыцарем, и подумал, что, став ея секретнейшим и важнейшим порученцем, должен и сам стоять вровень с этим титлом, стоять без страха и упрека. С этого момента он перестал страшиться качки, ударов волн, перестал думать о засасывающей бездне, ибо рыцари смело живут в мире, что дал им Господь, и делают то, что им назначено. В его случае служат ей, самой любимой и самой неповторимой. На протяжении всех дней плавания он деятельно готовился к назначенной ею встрече, читал книги по истории и философии, делал заметки по поводу предстоящих бесед, разбирал циркуляры по российским мануфактурам и ремеслам, а с особливой дотошностью по пейзанскому укладу уделял также серьезнейшее внимание своему слабому месту, то есть сочинению сэра Исаака Ньютона «Математические принципы философии природы». Нынче в обществе философов без этих знаний не станут разговаривать. В конце довольно длинного и тяжелого плавания корабль приходит в один из германских портов на Балтике. И вот здесь состоится первая встреча посланника императрицы и Вольтера. С пирсов свиного мунда толпа горожан и всякого пришлого сброда смотрела на вхождение в канал большого русского корабля. Не доходя до пирсов, он встал на якорь. Почти сразу с борта был спущен вельбот. Через несколько минут загорелые, гладко выбритые гребцы подогнали вельбот в один из рукавов большого канала и далее в шлюз. Весла были подняты, ворота шлюза закрылись, вода стала подниматься. Зеваки, коих стража отогнала на несколько саженей от краю, все же могли заметить, что главной персоной всего действа был изрядно молодой, то есть все же не первой молодости, офицер, одетый не совсем по уставу. В частности, лицо его было прикрыто носатой венецианской маской, что придавало всему этому позднему вечеру какую-то тревогу. «Эти русские», – ворчали в толпе, – «какого черта они нам морочат головы? Они совсем не такие странные, какими представляются». И в этом сходились и немцы, и датчане, и поляки. Персону встречал у шлюза какой-то расфуфыренный до возмутительности вельможа, окруженный чинами стоящего в свином мунда российского гарнизона. Молодой человек скакнул на твердую землю, сбросил маску, явив вполне приятное и светлое лицо, и раскрыл вельможе свои объятия. В толпе услышали первую произнесенную фразу «C'est toi, mon ami Xenophon, je suis heureux de te voir». Потом все вокруг заговорили, и ничего уже нельзя было разобрать. «И какого черта их бояре все время говорят по-французски?» – ворчали в толпе. «Какими, видите ли, стали образованными? Раньше как плюнет губищами – эпенопля!» И все ясно, а сейчас что-то бормочет изысканное, будто и не русские. На сём спектакль еще не окончился. Послышалось цоканье многих копыт. К шлюзу в окружении всадников приблизилась карета. Она еще не остановилась, когда отворилась дверца, и на ступеньку шагнул некто весьма худощавый, в сумерках не поймешь, старец или унец, в белом, будто бы светящемся паричке. Русские вокруг подбросили в воздух шляпы. В толпе решили, что происходит самое настоящее политикум, и зашумели на разные голоса. Один субъект, правда, не проронил ни слова. Прикрывшись крылом плаща, будто пытаясь скрыть какой-никакой изъян лица, он, не отрываясь, смотрел на молодого офицера. «Так вот это кто?» – думал он, с ненавистью такой сильной, что ее можно было бы сравнить с нефтоническим притяжением планет. Проходят довольно большие эпизоды романа. Мы на них не останавливаемся, но следует сказать, что параллельно с беседами Вольтера и барона фон Фигена происходит сюжет каких-то странных расприй, войн, которые бушуют на материке, а также на островах вот этого вымышленного архипелага. И в этих распрях, и в этих стычках участвуют два наших молодых героя – Николя и Мишель. В частности, их посылает командование на охоту за двумя персонами, находящимися в розыске, а именно за неким человеком по кличке Казак Эмиль, а также за двухносым казусом. Вот сейчас будет фрагмент из романа, который имеет отношение к этой охоте. Помыв лошадей, шевалье отправились в соседний городок Фумшукрутом, чтобы пообедать перед переправой на остров Отец. В низком сводчатом зале местной корчмы подали им полный обед со шнапсом и с приотменнейшим пивом. В окне были видны их любезные кони, ублажавшие подтянутые свои животы местным питательным кормом. Уноши сильно жевали, до треска в заушинах, сильно глотая захлеб освежающие напитки. Обменивались репликами, из которых непосвященный читатель не понял бы ничего, если бы в следующем параграфе мы ничего ему не объяснили. Теперь объясняем. Вся экспедиция прошедших суток прошла неудачно. Когда с отрядом желтых гусар по наводке пана Шпрехта Пташка Златовского они окружили гнездо казака Эмиля и после жестокой пальбы взяли весь хутор в полон, оказалось, что злоумышленник еще вчера увезен был какими-то фельдъегерями в неизвестные отдаленности. Без передышки тогда поскакали они к замку маркграфа Дирка Новица, где пребывал, по свидетельству Шпрехта, некий галштинец, коего надлежало доставить вживе на корабль Его Величества посланника барона фон Фигена. Данильзе, смущенный этим визитом маркграф, составил барону письмо, коим оповестил, что личность сия с удивительной деформацией черт только что отбыла в российской казенной карете в восточном направлении и перед отбытием попросила всю почту на его имя, а имя сие, господа, я не решаюсь произнести, отправить в Ригу, во дворец генерал-губернатора Броуна. Гнали часа полтора по указанной дороге, однако даже и следов он и кареты не обнаружили. Дорога вся заросла папоротниками и лопухами. Только потом обнаружили, что и сам пан Шпрехт где-то отстал и стерся. Вот так полнейшей облескурацией и завершился поход. Отправили отряд в Освояси, то есть в свиное мундо, и тут... Дальше состоялась беседа Миши и Николая. «Ты помнишь все, что дальше с нами произошло, Мишка?» – с неожиданной хмуростью спросил Николай. «Я помню все, что было со мною», – проговорил Михаил. «И то, что было с тобою, когда я видел тебя. Однако я не уверен, что и ты помнишь все то, что помню я, даже когда я был пред твоими очами». «С тобой ведь это не первый раз, не так ли, Миша?» «Нет, Коля, далеко не первый раз. А вот тебя в этом я вижу впервые. Похоже, что и меня теперь затянуло в твое замороченное поле, Михаил. В то поле, в коем нам с тобой едва башки не отрубили, в котором недавно убит был мой конь Тпру, с горечью неизбывной пробормотал Михаил». Николай содрогнулся. «В котором ты, мой брат, на моих глазах...» «Что? Говори!» «Нет, не скажу!» «Фрекен, Битте, подайте нам еще одну пинту шнапсу!» Длиннющая Фрекен, явная дочь великана, с улыбкой поставила им на стол то, что просили. Миша приблизил свое лицо к лицу Николая. «Скажи, как тебе кажется, ты еще жив?» С кривой улыбкой Николай вопросил. «Там или здесь?» «Здесь. Ты жив?» Николай сердито хлопнул перчатками по столу. «Конечно, я жив, но когда я убиваю людей, мне кажется, что меня нет. Мне кажется иногда, что мы оба уже где-то в преддверии ада». Миша опустил лицо в ладони, пробормотал из них. «Таково, быть может, свойство войны, ведь мы с тобой еще слишком молоды для этого дела». Они вдруг оба расплакались. Фрекен остолбенела. Давай быстро выпьем еще по стакану. Давай, закусывай. Вот поросячьи ножки. Нет, не могу. Ведь он еще недавно был жив. Кто? Поросенок. Бери огурец. Да ведь он еще недавно зеленел на грядке. Чертов язык. Он, она, оно. Он хрюкал. Она плавала. Оно росло. Так и во французском. Ле, ля, он. Только англичанам легче. Ит, и все тут. Итит. Без всяких страданий. Тут оба расхохотались. Отхохотавшись, подозвали Фрекин, вытерли физиономии об ее клетчатый фартук. «Мишка, я больше здесь не могу. Хочу домой». «Утешься, Колька. Вот завершится компанейство. Проводим Вольтера в Париж. Это почти дом. А потом, глядишь, отзовут в Санкт-Петербург. Пойдем на Васильевский остров к Нинон. Помнишь ее? Получим чины, ордена. Соберем однокашников». Заварим пунш. Глядишь, и при дворе на балах начнем появляться. Ведь ты о них так мечтал, Коля. Нинюнь. Нет, мой Мишель, я не то имел в виду, говоря домой. В губернию хочу, к маменьке под крыло. Хочу на веранде сидеть и в нефтоническую трубу смотреть на луну, а потом и на тебя с твоей маменькой сию трубу наводить. Я знаю, Коля, как там, на луне. Ведь я там бывал. А я в этом, Миша, и не сомневался. Скажи мне, братец, как ты туда попал? Ох, Коля, небось уж досадил тебе изрядно своими сновидениями. А все ж таки, Миша, скажи, не томи. Знаешь, Коля, я прибыл туда в яйце. Воном яйце лежал, как сущий зародыш, набирал вес. Когда все затихло, открыл яйцо и вывел себя в луну, как есть, в кадетском мундире. Скажи мне, Миша, как там? Все ли по-домашнему? Все ли как у нас? Ах, Коля, там душа, бывает, поет. Подпрыгнешь и висишь, слегка перебирая ногами. Ах, Миша, как чудно. Подпрыгнешь и висишь, слегка перебираешь ногами. По что ты меня с собой ни разу не пригласишь? Тут оба они, забыв о горести жизни, весело расхохотались. И с ними взялась хохотать любезнейшая великанша. Эти душки, смеялась она, в промежности мальчиком сиим слегка проникая. Ах, майна кнабе, дождитесь меня, пока обслужу я вином обитателей верхних покоев. Вернувшись сверху, великанша, увы, мальчиков сих уже не застала. Лишь пыль завивалась вдали под копытами их гнедиги пферден. Опять упустила я счастье свое, сгрустнула девица. Солнце садилось, в небе зеленым, улетевшим счастьишком поигрывала луна. В верхних покоях тем временем два сумрачных господина при свете пары свечей делили свой ужин. У одного из них середина лица была скрыта плотною маской. Поверх маски глаза посвечивали оловянной тоскою. Удивлял высокий готический лоб. Пониз маски рот мягко шамкал едой в аристократической манере. У второго господина нижняя часть лица была укрыта фальшивою рыжею бородою. Пищу он пожирал с откровенным пристрастием. Левой рукой все подливал сотрапезнику шнапсу, да и себя недостатком благого напитка не обижая. Вкушая здоровую простонародную пищу, два сумрачных господина вели не ахти какой дружественный разговор в манере российских речений. «А вы, черт бы вас побирал, милостецкий господарь, умельствуйте ли шпрехен унзеры дойче шпрахе?» – вопрошала маска. «Или жалянг франце?» «Из языков, окромя казацкого, знамо ащо кайсацкий, ногайский, тартарский да войнахский», — ответствовала борода. «Но материть вашего брата анкулеров и мьердов, понятное дело, способствую по-солдатски». «О дьё, ле сан-пер!» — тяжело вздохнула маска. «Каким же фасоном хочете вы себя презентоваться, ком импертур де Руси? Публикум русско знать свой Пьер Труа, ком европский жантием, не спа? Борода своей лапищей захватила знавшие лучшие времена жабо сотрапезника. «Давай по-понятному говори, жаба немецкая. Ежели ты Петра Алексеевича, единокровное внучье, должен по-понятному речь с народом всея Руси. Отвечай по-понятному, или же отрекайся». Оба были изрядно на косаре, как в те времена чернь выражалась. Маска вдруг зарыдала, слезы обильно текли из-под маски на мягонький подбородок. «Майне Руси шишпраха! Все во дворце Ферштейн, даже гвардейцы, которые по-французски, только такие холопы, как вы, не понимают ни шиша. Вы не понимаете, ма шагрен, риен. Никто не понимает, мон шагрен. Ни маэстат, ни сей тойфель, фон Курас, который вдруг диспарю сан лесе де трас, исчезает, фью, без следа, цузамен, сон слез, проклятый, проклятый шерстин, се кошмар». Как всегда в течение сих чудовищных двух лет, апреля катастроф, времени жутких унижений, испепеляющего страха, бессильной ярости, мощной ненависти, сменявшейся желанием превратиться в незаметного тараканчика, тяжелых пьяных снов с торжественными восхождениями на трон, завершающимися заползаниями под оный трон уж даже и не тараканчиком, а какой-то почти невидимой личинкой, как всегда в эти невыносимые годы во рту у него гадкой кашицей перемешивались все три его языка – родной дойч, язык столь любезной прусской муштры, волшебный франце, язык его пленительной горбуньи Елизаветы Воронцовой, а также столь презираемый ранее и столь желанный теперь русиши шпраха, который, как ему иногда казалось, спасет его от позорного двуносья. «Ну чё ты, чё ты? Кончай слюнявиться, ваше величество!» Казак Эмиль с удивлением обнаружил, что и сам всхлипывает. «Давай уж вместе войдем в русскую матку, соберем большое войско. Я орду кайсын кайсацкую высвищу, ты своих галштинцев отбарабанишь, свалим Катьку, да два царства там учредим, твое северное, а мое южное. Так и будем по соседству сидеть, два Петра Третьих. Будем по-шутейному с тобой лаяться, кто настоящий-то император, а по-дельному всех держать в трепете. Эх, ма, гуляй гульбой, воля народная!» Он стал хлопать себя по заду и по ляжкам, пустился в пляс с дикарскими приседаниями и выбросом колен. Петр в истерике затопал каблуками ботфортов, сунул себе в рот горлышко бутылки, выдул шнапс до дна и тут же заснул, разметавшись вокруг неудобного кресла длинными конечностями и закинув голову. Казак Эмиль тогда кончил плясать, приблизился к императорской голове и осторожно снял с нее маску. Долгонько и внимательно он изучал удивительный казус императорского лица, два длинных и тощеньких, свисающих на бок носа. Потом почесал в затылке, развел руками. «Прости был, Петр Алексеевич», вынул из обширных шаровар пистоль и приставил ствол к тому, что можно еще было назвать императорской переносицей.